Новые вводные. Ректор сидел в своем кабинете за рабочим столом. Перед ним в воздухе парила иллюзия, на которой в данный момент времени был изображен глава рода Адыркас. Недовольный глава рода. «Тихомир, как это понимать?» Чувствовалось, он пытается сдерживать себя, но удается это ему так себе, скорее даже откровенно плохо. Ректор откинулся на спинку кресла и спокойным голосом задал встречный вопрос. «Егор, о чем именно ты говоришь?» «Ты меня прекрасно понял». Сделав паузу и не дождавшись ответа, он продолжил. «Почему мой сын пострадал?» «Твой сын — это недоразумение, называющее себя магом. Мне...» «Как ты смеешь?» На иллюзии в этот момент можно было заметить вздувшиеся от возмущения вены на лбу мужчины. Ректор продолжил говорить, не повышая голоса. «Не могу понять, чем ты недоволен. Тебе разве не предоставили доклад?» Лишь капли иронии в голосе разбавили спокойную речь. «В общем, помолчи и послушай меня. Твой младшенький притащил целую гору артефактов на арену. Я не заметил этого факта, как мы с тобой обсуждали». Ректор сделал глоток из бокала, наполненного вином, после чего продолжил говорить. «Но он не смог быстро вывести противника из боя. Если бы я вмешался раньше, это было бы позором для твоего рода, а не конкретно Роберта». «Как этот отброс смог продержаться? Он сам наверняка использовал артефакты». Мужчина не мог сдержать эмоции и перешел на крик. Все же он не читал доклад полностью, а лишь узнав о том, что одному из его сыновей придется несколько месяцев лечиться, он сразу затребовал связь с ректором. Ректор на крик собеседника отреагировал сдержанно, немного сузил глаза и проговорил. «Глава рода Адыркас, я предупреждаю, не стоит повышать на меня голос, помни об этом. Вспомни, наконец, прошлое, а потом подумай о возможном будущем». Пауза длиною в 10 секунд тянулась намного дольше обычного. За это время ректор успел еще раз насладиться вкусом хорошего вина. Егор Адыркас смог совладать с собой, успокоил свой нрав и рабочим тоном ответил. «Приношу извинения ректору столичной академии магии». Отсалютовав бокалом, Тихомир прервал его. «Но и столь формально тоже не стоит. Все же знакомы больше века. Разберемся без эмоций. Да, Марк Берельский использовал артефакты, но я ведь тебя предупреждал, что он мой ученик, и мне его смерть не нужна. Так что мои закрытые глаза на наличие у него артефактов не должны тебя смущать». «Ты не должен был обеспечивать его артефактами или предупреждать о том, что у Роберта они будут. Этот момент мы тоже обсуждали». «Я этого и не делал. Парнишка, видимо, сам догадался». И еще одна небольшая пауза. Ректор прервался, решив напомнить собеседнику о своем статусе. Перейдя на чуть более грозный тон, проговорил. «Егор, я надеюсь, ты не думаешь, что мне есть смысл тебе врать? Будь добр, вспомни, кто я и кто ты, даже вместе со всем своим родом». «Я помню». Эти слова мужчина произнес медленно. Потом, более ровным деловым тоном, продолжил. «Но как ты предлагаешь решить возникшую ситуацию? Что будет с моим сыном?» Ректор приподнял бокал с вином, поймав им солнечные лучи. Он любовался игрой света на его стенках. «Нет ничего сложного. Я официально объявлю, что они оба использовали артефакты. Скажу что-нибудь о том, что они между собой это обсуждали и знали, что оба будут их использовать. Но по глупости своей забыли о дуэльном кодексе. Дополнительно на месяц отстраню обоих от учебы. Как раз хватит, чтобы сбить оставшуюся спесь твоего сына. Ведь этого ты и хотел». Проигнорировав шутливый вопрос, мужчина высказался о сути. «Это очевидная сказка, в которую никто не поверит». «Главное, чтобы поверили представители нашего великого государя. С этим я точно справлюсь. Ну, еще, конечно, придется раскошелиться на налог, но это не беда». Тон ректора в этот момент был переполнен сарказмом. Взяв небольшую паузу, он сделал глоток вина, после продолжил спокойным голосом. «А студенты как распустят сплетни, так через месяц и забудут об этом случае». «Я понял. Рот Адыркас не будет мстить твоему ученику, но за сына не могу дать гарантии». «О, не беспокойся за этот счет. Если мой личный ученик сможет умереть из-за такой глупости, то зачем мне такой ученик?» Егору на какой-то краткий миг показалось, что древний архимаг ему подмигнул. Тем не менее, в его эмоциональном состоянии гарантировать, что это была реальность, он не мог. При обычном разговоре, происходящем между ними минимум раз в год, Подобный нюанс даже не стал бы поводом для мысли. Однако, когда древний монстр надрывает свой маскарадный костюм, в глаза начинают бросаться все мелочи. «Хорошо, тогда мне больше нечего сказать». Ему еще предстоял тяжелый разговор с женой, которая так сильно разбаловала самого молодого из их детей, что смогла возникнуть подобная оказия. Завершив разговор с главой рода Адеркас, ректор активировал один из своих артефактов. Кольцо с запечатанным в нем заклинанием врат. В кабинете возникла небольшая арка, в которую он и вошел. На другой стороне его первым делом встретил едкий запах химических реагентов. Он очень не любил появляться в этом месте, но терять столь ценный ресурс, который может помочь в прохождении инициации, было слишком расточительно. «Учитель, когда ты уже избавишься от этого запаха?» В помещении, помимо новоприбывшего, находились двое. Студент Марк Берильский, лежащий без сознания на столе по центру помещения, и стоящий рядом с ним старик, известный в мире под прозвищем «Бессмертный целитель». Правда, по официальной версии, он уже давно умер. «А, ученик явился!» Старый целитель продолжил водить руками из стороны в сторону. Каждым таким, казалось бы, бессмысленным жестом он увеличил точность применяемых им заклинаний. Тихомир передернул плечами. Вот это произнесенное учителем «О!» он и сам часто использовал. Надо переставать. Стать похожим на это существо он точно не желал. Даже в такой малости стараясь не походить на него. Подойдя поближе к столу с телом, ректор задал уже действительно интересующий его вопрос. «Учитель, что скажете о нем? Как он без артефактов смог использовать заклинание четвертого круга?» Старик не ответил. Он лишь буравил взглядом тело, опустив руки. Ректору пришло в голову, что, может, его учитель все же стал сдавать. Но тут, как будто прочитав его мысли, бессмертный целитель резко обернулся, и их взгляды встретились. «Сложно сказать. Его астральное тело минимум один раз было полностью уничтожено и потом частично восстановлено. Внутрь его помещен странный кристалл. Он похож на один очень редкий, о котором я слышал, но ведет себя не так, как то, о чем я подумал изначально. Этот кристалл заменил ему магический источник. При этом каждую секунду он убивает этого ребенка, испуская волны энергии, разрывающие его внутренности». Старик взял еще одну паузу. Ректор не стал задавать новых вопросов. Он знал, учитель, если делает подобную паузу, всегда заканчивает ответы выводом, ну или приступом потихоньку подступающего безумия. «По итогу можно сказать с уверенностью только одно. На нем ставили эксперименты. Причину, почему он еще жив, сложно назвать». «Вы предлагаете убить его?» Целитель на этих словах встрепенулся и удивленно посмотрел на ученика. «Зачем убивать? Ты что, поглупел? Конечно же, сначала надо его использовать». Не обращая внимания на слова, ректор додумывал смысл. Значит, целителю удалось решить вопрос с постоянным умиранием последнего из рода Берильских. Как именно использовать? «Как хотел до этого открытия, так и действуй по своему плану дальше. Добавились факторы неожиданности, но лично тебе вреда не будет. Просто не стоит ставить на него все, что есть. Как минимум, пока не будешь готов им пожертвовать». Было странно слышать, что старик так просто готов расстаться с уникальным по своей сути образцом. «Вы просто так готовы потерять такой феноменальный, по вашим словам, экземпляр?» Бросив короткий взгляд на лежащее на столе тело, бессмертный целитель ответил. «Я собрал все нужные мне данные, а кристалл в его груди. Ну чем-то я должен жертвовать в интересах своего ученика!» Произнеся последнее слово, он рассмеялся безудержным смехом, постепенно переходящим в безумный. Не став ждать конца очередного приступа своего учителя, ректор забрал Марка и вместе с ним вернулся в свой рабочий кабинет. Положив юношу на диван, он пошел допивать оставшееся в бокале вино. Ректор всегда так делал после встречи с учителем. Вкус хорошего вина успокаивал нервы. «Марк, тебе придется много работать, чтобы рассчитаться за пережитый мною стресс». Все это он говорил пока еще бесчувственному телу. Обратиться к учителю пришлось, так как неизвестно почему внутри парнишки происходили довольно сильные колебания энергии и вызывали постоянные повреждения. Как он понял, учитель сам не смог понять причину, но что-то сделал с последствиями. Активировав один из заклинательных массивов, он сделал так, чтобы последний из рода Белильских не очнулся, пока он не вернется. Пусть он давно перешел на восьмой круг, иногда и ему требовался сон. Сегодня настал тот самый момент. Разбив пустой бокал о стену, ректор вышел из кабинета. Внутри остался Марк и медленно, сам по себе, собирающийся в единое целое бокал. Я ожидал, что очнусь в лазарете или в своей комнате, ну, в крайнем случае, при плохом раскладе в темнице. Однако уже во второй раз просыпался на диване в кабинете ректора столичной академии магии. Подозрительно. Только успел открыть глаза, как ко мне обратился, судя по голосу, ректор. «Доброе утро, Марк, как спалось?» И вот он был насмешливый, но вопрос все-таки требовал ответа. Изменив положение с лежачего на сидящее, ответил. «По ощущениям, весьма неплохо», — проговорил спокойным голосом. «Действительно, нигде не болело. Даже постоянная боль в груди, которая особенно сильно обострилась во время дуэли, исчезла. Но с этим разберусь позже. Надеюсь, ты понимаешь, что нам нужно серьезно поговорить о твоем будущем». Он посмотрел на меня. При этом мрачное выражение его лица подчеркивало важность момента. «Понимаю. Мне ничего другого не оставалось, как согласиться с ним. По итогам сражения я раскрыл странные способности, от которых ранее открещивался. А так как сила не на моей стороне, то остается выжидать и дать право первого хода оппоненту». Ректор после моего ответа взял довольно длительную паузу, как бы давая мне прийти в себя и осмыслить происходящее. Подумать действительно было над чем. Во-первых, сам бой был ужасен. Я применял заклинания, не соответствующие моменту. Даже с учетом ограничения в уровне возможных к использованию заклинаний, можно было сделать все аккуратней. И раз под конец решил раскрыться, то непонятно, почему не смог среагировать на последнюю атаку Роберта. Предполагаемую причину вижу в сильном ослаблении рефлексов и слиянии с предыдущей личностью тела. Я начал путать его память со своей. От этого принимаю неверные решения. Выходит, мой и его опыт пытаются бороться друг с другом. Тут помогут только частые тренировки и реальная боевая практика. Во-вторых, боль в груди. Нужно будет понять закономерность. В какие моменты распад янтарной плоти ускоряется? Ведь основные повреждения на арене мне нанес не противник, а именно вживленный внутрь меня кристалл. В-третьих, какого черта у противника были артефакты? На этом вопросе мои мысли, наконец, прервал голос ректора. «Все же вкратце поясню тебе ситуацию. Можешь пересесть поближе». Он рукой указал на одно из кресел, ведь я все так же сидел на диване, стоящем на приличном удалении от рабочего места владельца помещения. Вставая и идя до указанного ректором кресла, понял, что одет я пусть и в ту же одежду, но на ней отсутствуют отголоски мощных сканирующих заклинаний. Меня точно исследовали. Есть, конечно, шанс, что все было направлено на мое лучшее и скорейшее исцеление, но жизнь не столь прекрасное место. При этом дырки от металлических кольев отсутствуют. Одежду подлатали, хорошо. А то костюм для дуэли стоит приличных денег и делается на заказ. Разбрасываться ими не лучшее решение, вдруг уже вскоре пригодится. Как только разместился, ректор начал рассказывать свое видение произошедшего. «Скорее всего, ты задаешься мыслью, почему противник использовал артефакты. Все просто. Он взорвавшийся юнец, которого я хотел после первого же их применения признать проигравшим. Но ты сразу с начала боя показал такой уровень в применении магии, которого у тебя не могло быть. И на тебе артефактов я не обнаружил, поэтому решил посмотреть, во что все это выльется. Вот и получилась очень странная ситуация. Теперь мне нужны от тебя ответы. Раз пути назад нет и раскрыть истину я не могу, то придется продолжать гнуть свою линию. Одновременно пытаясь обмануть, скорее всего, активированные заклинания, проверяющие меня на ложь». Перевел взгляд на окно, рассматривая представленный там пейзаж, и начал говорить. «В бою я чувствую сильную боль в груди. Причины ее возникновения мне до конца неизвестны. В такие моменты концентрация теряется, и я не до конца осознаю, что я делаю и какие заклинания применяю. Действительно, если бы осознавал, расправиться с противником не составило бы труда. так что ни слова лжи. Но сам мой ответ был сильно расплывчатым, тем не менее, похоже, ректора он устроил. «Пусть пока будет так». Эти слова он проговорил медленно, задумчиво, делая длинные паузы между ними. Потом, взяв небольшую паузу, он продолжил будничным голосом. «Ты согласен стать моим учеником?» Игрок частично просветил меня по тому, какие обязанности накладываются у местных на личных учеников. Ничего критичного там не было, но каждый наставник мог выдвинуть свои требования, и это было важно. Все же при такой форме взаимодействия заключался магический договор. «Да». «Хорошо», — владелец кабинета кивнул. После этого он нажал на неприметное место стола и продолжил говорить. «Перед заключением стандартного магического контракта «Учитель-ученик» тебе надо полноценно восстановиться. Также, пока твой уровень слишком низок. И даже если это не так, он все равно требует проверки. Поэтому я приставлю к тебе свою внучку. Она будет твоим временным учителем». Мне на это сказать было нечего. Тут уже за меня все решили. Правда, и противиться тоже особого смысла не было, если я вообще хочу учиться в академии. Тем временем, ректор еще не закончил. Что касается самой дуэли, ее результаты я аннулирую по обоюдному нарушению правил дуэльного кодекса. На вас накладывается запрет на посещение академии сроком на месяц. К тому же придется выплатить компенсацию короне в размере 10 миллионов. Конечно, последствия были ожидаемые, тем не менее мне выгодно замалчивание истинного положения дел. Все же легенда с артефактами – это лишь небольшой урон по репутации, а вот истина могла привести меня в подземные казематы. Смущал лишь размер компенсации. «Сколько?» Не то чтобы прокричал, но назвать это очень громким шепотом было можно. Собеседник на это усмехнулся. «Ну, подобное событие, как нарушение дуэльного кодекса, нечастое мероприятие. Ведь за него карают строго. Скажи спасибо, что сейчас не сидишь в тюрьме». Не так давно казалось, что денег, вынесенных мной из истинной казны, хватит еще надолго. Так в целом и есть, скорее всего. Но вот выделенные на ближайшие расходы, которые лежали на счету, и их можно было снять в любом филиале государственного банка, после этой траты почти закончатся. Купленные мной недавно накопители маны и наручи подъели значительную часть. Теперь вот это. Похоже, придется в ближайшее время съездить в Каркат и переложить все из ячейки на счет. «У тебя есть такая сумма?» Ректор в этот момент использовал максимально семейные интонации. «Да, я ограничился деловым тоном. Хоть он меня и привяжет к себе магическим контрактом, да и ностальгия по прошлому тянет перейти на более неформальное общение, даже несмотря на все произошедшее, но пока доверия к себе в этом мире он не заслужил, а скорее наоборот. Значит, и брать дополнительные финансовые обязательства нет никакого смысла, особенно когда еще есть запас». Тут в дверь постучали. Ректор сделал кистью руки небольшое движение, как будто срывает с дерева спелое яблоко, и дверь открылась. В кабинет легкой походкой вошла моя давнишняя знакомая Зара. Вот, оказывается, как она попала в службу безопасности Академии. На ней был зеленый костюм, под цвет которого она в очередной раз изменила глаза. Увидев меня, девушка прервала свой путь к столу ректора и замерла почти у самого входа. Долго это не продлилось. Секунда, и она уверенно идет к столу, как понял своего дедушки. Встав слева от меня и смотря только на ректора, она лицом показала готовность слушать. «Знакомься, это твой временный ученик Марк». Рука ректора указала на меня, после чего он перевел ее на девушку. «А это твой временный учитель Зара».